В этот день пани Кристина приехала с работы на редкость рано. Дети еще не кончили обедать. Через 2 часа в доме польской моды, где она работала, предстояла очень важная демонстрация новой коллекции одежды, и ей надо быть там, разумеется, переодевшись в вечернее платье. Мама решила, что на 2 часа нет смысла загонять машину в гараж, и оставила ее на улице перед домом. Услышав об этом, дети ни слова не сказали своей легкомысленной матери, лишь укоризненно взглянули на нее, а Яночка, наклонившись, заглянула под стол. «Песик, на улицу стеречь машину!» Хабр выскочил из-под стола, Павлик выпустил собаку на улицу и понаблюдал, как умный пес, выскочив в калитку, несколько раз обежал вокруг фольксвагена пани Кристины. «Молодец, песик, все понял!» Похвалил собаку Павлик, хотя и без того не сомневался, что Хабр правильно понял приказ своей хозяйки. Мальчик вернулся к сестре, которая решила, что пока мать не уедет, они все равно не смогут отправиться на боевое задание, раз Хабр занят. «Давай пока уроки сделаем», – предложила она. Мальчик возразил, «Вечерком, что ли, не успеем?» «Кто там знает, что будет вечерком? Лучше сейчас, на всякий случай». Тишина и спокойствие царили как в доме, так и на улице. Хабр продолжал усердно стеречь порученный ему объект, бегая вокруг машины. Если бы кто-то подозрительный приблизился к машине, пес обязательно бы известил своих хозяев. К сожалению, он не мог известить их о другом немаловажном явлении, а именно, по их улице проехал форт. Инстинкт подсказал собаке, что тут что-то не в порядке, потому что, доехав до перекрестка, машина развернулась и проехала мимо дома еще раз. Ну как объяснить, что эта машина отличалась от сотен других, причем в отрицательном плане? Хабр это явственно почувствовал, но поскольку машина ничего плохого не сделала ни порученному ему имуществу, ни ему самому, собака не сообщила о ней хозяевам. Зато сообщила о другом инциденте. Хотя вряд ли можно назвать инцидентом факт, что мимо их дома, не торопясь, прошел какой-то человек. Он не понравился Хабру, когда был еще далеко, и Хабр немедленно сообщил об этом своей маленькой хозяйке. Очень настоятельно сообщил. Пани Кристина, наконец, отбыла на свой показ, и брат с сестрой стали одеваться, готовясь к запланированной акции. Собака Яна торопила девочку. «Погоди, песик!» – отмахивалась та. «Я еще ботинки не обула». «Что это там случилось?» – бросила она брату. «Хабр хочет нам рассказать. Ну вот, пошли». Павлик догнал сестру с собакой уже на улице. «Ну, что он тебе сказал?» «Был тут кто-то», – наморщив лоб, с тревогой произнесла девочка. «Какой-то нехороший человек проходил мимо и остановился у наших ворот. Похоже, Хабр его прогнал. Погоди, посмотрим, что потом было. Куда он пошел, песик?» Хабр только и ждал этого вопроса, потому что сразу рванулся к перекрестку, перебежал на противоположную сторону улицы, опять вернулся к их дому, потом отправился дальше и свернул за угол. Тут след исчез. Значит, человек сел в какую-то машину. «И в самом деле подозрительно», — сказал Павлик. «Выходит, околачивался у наших ворот и, может, даже специально сюда приезжал». «Не пес чистое золото», — хвалила своего любимца Яночка. «Я хотела захватить его с нами к пану Вольскому, а вот теперь думаю, не лучше ли оставить здесь? Не на улице, конечно, во дворе. Потом он нам расскажет, что здесь происходило. Иди сюда, мое сокровище, мое бесценное, мой бриллиант ненаглядный. Оставайся здесь и сторожи, сторожи». Хабр был готов все сделать для своей обожаемой хозяйки. Оставшись на посту, не стал сиднем сидеть у ворот, а для начала обследовал двор, сад, чутко реагируя на то, что происходит за оградой на улице.